День, само собой, все-таки кончился, зато вечер только-только начинался. В очередной раз, возблагодарив сквозь зубы всех Валар оптом и лично Эру Единого за то, что живу и работаю не в столице с ее вечными и независящими от времени суток пробками, а в тихом провинциальном распадке, я вдавила в пол педаль газа и выжила из тяжеленного Андуина максимально допустимую ПДД скорость. Чем быстрее я доставлю своего подопечного на место проживания, тем скорее освобожусь. Надеюсь, в обязанности куратора не входит исполнение на ночь колыбельных столичным полицейским. Сейчас высажу его и обратно. Нет, мне еще ментальный фон читать, да и самого Айкалнара прощупать бы не мешало. Хотя отвлекаться на мысли чтения, сидя за рулем такой машины и на такой скорости, это все равно, что поправлять макияж, стоя на светофоре. Даже хуже, пожалуй. Так что на сегодня ограничусь только снятием фона в пансионе и ближайших окрестностях, а самим красавцем займусь завтра, с утра и на свежую голову. «Сударыня, вы превысили скорость!» – недовольно вякнул сзади об Айкалнар. «А чтоб тебя! Ну что за привычка тявкать под руку? Заведи себе грифона и летай, как хочешь», – ответила бы моя матушка. Но, увы, лексикон блистательной леди Айриен – это не совсем то, что подходит для общения с Ваниаром. Поэтому я только скрипнула зубами и вежливо объяснила. Для автомобилей экстренных служб ограничения в скорости на этом участке дороги не действуют. «С каких это пор НЧЧК приравнено к экстренным службам?» – хмыкнул Золотоволосый. «С момента их появления», – парировала я. «Это те самые службы приравняли к НЧЧК, а не наоборот, если вы запамятовали. И вообще, вы не пристегнуты. Исправьте это». «Я понял», — ядовито отозвался пассажир. «Вас ко мне приставили в качестве няньки. Как ваш куратор, я отвечаю за вашу безопасность. Выдержка, выдержка и еще раз выдержка. Помимо всего прочего. Если вам не сложно, лейтенант, постарайтесь впредь не отвлекать меня разговорами». «Да-да, я еще и по званию старше. Не лишний будет напомнить, пока этот дивный не сел мне на голову окончательно. Я офицер НЧЧК, а он всего лишь лейтенант полиции. И кто тут должен командовать? Вот так-то. И плевать, нравится это подопечному или нет». «Приехали». Я припарковалась и вылезла из машины, чтобы покурить и бегло просмотреть ментальное поле. «Приятного отдыха, сударь. Завтра утром жду вас в управлении». «Ближе к полудню, я думаю». Эльф деликатно подавил зевок. «Ага, проняло. Акклиматизация, она и в распадке акклиматизация. Да еще и после полутора суток в поезде. Он спать с утра будет, как тот сурок». «Как угодно». Я кивнула и достала из кармана визитку. «Мои телефоны. В случае любой непредвиденной ситуации немедленно звоните, хорошо?» «Я...» — возмущенно начал было об Айкалнар, но я его перебила. «Лейтенант, поймите ради Эру, я же не могу заночевать на коврике у вас под дверью. Вы сюда не в отпуск приехали. Просто возьмите карточку и избавьте меня от уговоров». «Вы очень напористы, леди!» — хмыкнул дивный, но визитку все-таки взял. «Родовая особенность», — я пожала плечами. «Это вас удивляет? Впрочем, если я не устраиваю вас в качестве куратора, просто уведомьте об этом завтра Эдхана Нахыровича. Я очень расстроюсь, возможно, буду даже плакать, но, поверьте мне, постараюсь это пережить». «Сударыня», — собеседник чуть выпятил губу и нахмурился, — «я ни в коем мере не собирался вас обижать. К чему эта агрессия? Впрочем, есть некоторые медитативные практики, которые...» «Сударь!» — я нетерпеливо вздохнула. «Я прошу извинить меня, но время дорого. Меня ждут важные дела. Доброй ночи. Увидимся завтра». «О, да, конечно». Несколько разочарованный, мой подопечный изящно поклонился и двинулся прочь от Андуина. Я докурила и щелчком отправила бычок в ближайшую урну. Ментальное поле радовало благостью и спокойствием. Прямо сады Лориена какие-то. Разве что вот эти эмоциональные пики. А, так это мой подшефный с горничной дриадой столкнулся. Хм, не завидую я ему все-таки. С такой внешностью и в дриадском пансионе. Надеюсь, тебя там скоро оприходуют. Со вполне определенным цинизмом подумал я и вернулась за руль. Фух, неужели избавилась? Мысль о загадочном чародейском ритуале не покидала Эрина по дороге домой, и в душе, и на кухне, хотя казалось, что одуряющая духота должна убить на корню всяческую мозговую деятельность. Не тут-то было. Раскладывая по местам брошенные вещи, заряжая грязным бельем стиральную машину и кроша огурец в салат, Капитан Аптелемнар продолжал перебирать в памяти всех знакомых колдунов, к которым можно обратиться за консультацией. Мир волшебных рас полнится чародеями, точь-в-точь, как старый шифоньер с шубами молью. Их почти столько же, как менеджеров и маркетологов в иномирье. Некоторые верой и правдой служат обществу, не щадя сил. Иные, напротив, спят и видят, как этому обществу насолить. Но большинство сторонится крайностей и предпочитает вести относительно благопристойный образ жизни. И, как правило, амбиции у колдунов прямо пропорциональны их магическим возможностям. Вот, скажем, если бы девица Силтиндириан обладала более внушительными способностями в области волшебства, то Эрин готов был присягнуть. В здании НЧЧК города Распадок она вошла бы словно королева в хлев, зажимая платочком носик. Боевые маги еще туда-сюда, а все остальные просто гады разной степени гадства. Особенно те, которые сидят в высшем совете и дергают за ниточки политиков. В свое время Эрин нагляделся на всех этих великих волшебников с самомнением до небес, заведущими глазами и загребущими руками. И неважно, какой расы маг, эльф он, орк или гоблин, лишь бы не потерять влияние. Не нужны колдунам дворцы и спортивные квейки последней модели. Обойдутся они без деликатесов и светских красоток, когда речь идет о власти. Она пьянее вина, слаще меда и желание любви. Но Эрин Рандиру придется обращаться за помощью и разъяснениями не к самым законопослушным членам мажьего сообщества. Следовательно, надо поглубже спрятать свою неприязнь, а кобуру держать расстегнутой. Одним лишь добрым словом тут не обойдешься. Надобен еще и пистолет. У Эрина на примете имелась парочка интересных знакомых, способных взглянуть на происходящее в городе с нетрадиционной точки зрения. Один только Грок, сын Ромма, чего стоил. Гномский колдун – явление чрезвычайно редкое, тем более такой, который промышляет подпольной перепродажей редких заклинаний и артефактов. Грок – это тебе не мейная интульгенция, черная ей память. Гном – товарищ серьезный, вдумчивый и с березайцевскими прихвостнями дел не ведет. Одним словом, правильный маг-барыга с понятиями. Да быть такого не может, чтобы в криминальном мире совсем ничего не знали о похищениях. Кто-то что-то слышал краем муха, кто-то подозревает или догадывается. А если правильно построить разговор, то ценной информацией с НЧЧКистом обязательно поделятся или хотя бы намекнут. Словом, завтра Эрин Рандиру предстояло вплотную взяться за магов-чародеев. И это будет совсем непросто.